Соня не понимала, чем мама Лориданы нехорошая. С ее точки зрения она была хорошей, очень даже хорошей. Расчесывала каждый день локоны своей дочери, покупала ей нарядные платья, даже конфеты дарила. Правда, у Лориданы не было отца, об этом все в городке знали. Но какое это имело значение? У Сони, например, отец был, но его как бы и не было. Командовала в доме мать. Вдруг Соня заплакала. Долго сдерживаемые слезы, точно вырвавшись на свободу, ручьем потекли по ее щекам. Как пружина взвелась она с места, отчего грифельная доска упала с колен и раскололась пополам. Пробежала через зал в кухню, где толстая вся в поту сеньора Джильда мешала что-то в дымящихся кастрюлях, толкнула закрытую дверь и влетела в прохладную полутьму подвала. Здесь терпко пахло вином. Оно хранилось в больших бочках, стоящих вдоль потемневших от времени и сырости стен. Слезы заволакивали ей глаза, и она, не заметив стоявшие на полу бутылки, с разбегу о них споткнулась. Раздался звон, часть бутылок разбилась, и из них по всему подвалу раскатились свинцовые шарики, с помощью которых снимают винный камень с бутылок. Это была большая неприятность. Теперь Соню заставят собирать осколки и шарики, все до единого, а более нудной работы и представить себе нельзя. Мысли о неизбежной работе подействовали на Соню успокаивающе. Она вытерла слезы, села перед одной из бочек на треногую табуретку и с трудом обеими руками повернула кран и встала. На душе стало легко. Плакать окончательно расхотелось. Зато потянула в сон. Ее привлек шум, доносившийся с улицы через щелевое оконце. Она подняла голову и залюбовалась сверкающими в солнечном луче нитями паутины, которые сплетались в ровный и очень изящный узор. Потом ее взгляд упал на сумку из мешковины. В ней отец разносил вино постоянным клиентам. Сумка была прямоугольной формы, с двумя ручками, прошитая изнутри конским волосом и совершенно необъятных размеров. Соня забралась в нее, как в домик, и свернулась калачиком. Было так уютно и спокойно, что Соня даже заснула и засунула в рот большой палец. Что-то грубое, отвратительное проникло между ее ног, и к терпкому влажному запаху подвала добавился знакомый ей запах угольной пыли, дров и еще чего-то страшного, звериного, дикого. Она открыла глаза и с ужасом увидела прямо над собой волчью морду Марио, его горящие, как головешки, глаза и хищные белые зубы. Угольщик тяжело и прерывисто дышал. Его рука настойчиво проникала все глубже, раздвигая ее инстинктивно сжатые ноги. Соня открыла рот, чтобы закричать, но страх парализовал ее, и она не смогла издать ни единого звука. К тому же Марио свободной рукой зажал ей рот. «Будь умницей!» — сверкая своими зубами, прошептал он. «Я не сделаю тебе ничего плохого!» Соне вспомнился маленький скворец со сломанным крылышком, которого она нашла весной на кусте бузины. Осторожно сняв скворца с ветви, Соня почувствовала, как бьется у нее в руке маленькое сердечко. Сейчас она сама была похожа на того беспомощного скворца. Ее сердце отчаянно колотилось в руках черного человека, лицо которого было искажено звериной страстью. «Будь умницей!» — хрипло твердил он. — Обещаю больше не щипать тебя за попку. Вдруг появилась мать. Соня увидела ее за спиной угольщика. — Я не сделал ничего плохого, — залепетал Марио с испугом, глядя на сеньору Бамбину. — Клянусь, сеньора! Он стоял, весь сжавшись, с полурастегнутыми штанами, и сеньора Бамбина, окинув его грозным взглядом, сказала. — Ты у меня за это в тюрьму пойдешь! Угольщик застегнул дрожащими пальцами штаны и бросился на утек. Соня закрыла глаза. Она надеялась, что все это только сон. Вот сейчас она проснется, и страшное видение исчезнет.